Алексею вспомнилось летящее выше леса пламя над рухнувшей церковкой, над заживо сгоревшими, и на озерном снегу этот заламывающий руки. Тогда Алексей велел его взять вместе с бешеным мужиком и старцем Нектарием. По дороге Нектарий ушел, черт его знает как. Ночью, когда стояли под елями, Андрюшка Голиков лежал в санях под Рогожей без памяти, не ел, не говорил. В повинце, в земской избе, когда на допросе пригрозили кнутом, вдруг сорвался. «За что мучите? Уж мучили! Таких мук нет еще!» И стал рассказывать все. Подьяча не успевал макать перо. Сорвав подрясник, показывал язвы от побоев. Алексей увидел — это человек необыкновенный, грамотный, велел обстричь ему космы, вымыть в бане, определить в солдаты. «Разве воину полагается скулить? Нездоров, что ли?» Голиков не отвечал, стоял, вытянувшись, прилично. Алексей погрозил тростью и пошел прочь. Голиков отчаянно: «Господин капитан!» У Алексея от этого голоса из темноты что-то даже дрогнуло. Сам был такой когда-то. Остановился. Сурово: «Ну, что тебе еще?» «В тьме страшно, господин капитан. Ночной пустыни боюсь. Хуже смерти, тоска. Зачем нас сюда пригнали?» Алексей так удивился. Опять подошел к Голикову. «Как ты можешь рассуждать, гультяй, за такие речи, знаешь?» «Убейте меня сразу, Алексей Иванович! Сам я себе хуже врага! Так жить! Скотина бы давно сдохла! Мир меня не понимает! Все пробовал! И смерть не берет! Бессмыслица! Возьмите ружье! Колите багинетом!» В ответ Алексей, сжав зубы, ударил Андрюшку в ухо. У того мотнулась голова, но не ахнул даже. «Подыми шляпу! Надень! В последний раз добром с тобой говорю, беспоповец. У старцев учился. Научили тебя уму? Ты солдат. Сказано идти в поход — иди. Сказано умереть — умри. Почему? Потому так надо. Стой тут до зари. Опять заскулишь — услышу. Остерегись». Алексей ушел, не оборачиваясь. В палатке прилег на сено. До рассвета было еще далеко. Промозгло, но ни дождя, ни ветра. Натянул попону на голову, вздохнул. «Конечно. Каждый из них молчит, а ведь думают. Ох, люди!» Сутулый солдат Федька «Умойся грязью» мрачно подавал из ковшика на руки. Алексей фыркал в студеную воду, вздрагивал всей кожей. Утро было холодное. На прилегшей траве синий иней под ботфордами похрустывала вязкая грязь. Дымы костров поднимались высоко между палатками. Непроспавшийся прапорщик Леопольдус Мирбах в бараньем кожане, накинутом поверх галунного кафтана, кричал что-то двум солдатам. Они стояли, испуганно задрав головы. «Пороть! Пороть!» — повторял он осипшим голосом. «Пфуй! Швинь!» Взял одного за лицо, сжав, пхнул. Поправляя на плече кожан, пошел к палатке Алексея. Давно небритое лицо надуто, глаза опухшие. «Горячий вод нет, кушать нет. Это не война. Правильный — война. Офицер доволен. Я недоволен. У вас паршивый солдат.